Глава 4. Над тайгой летел автожир. Точнее, тайгой это было до сегодняшнего утра. А теперь прямо по курсу и на пару десятков километров вперед лес лежал. Слева поднимался в небо громадный столб дыма, хотя теперь он был в несколько раз меньше, чем утром. Чуть дальше были дымы поменьше, то есть просто лесные пожары. За спиной осталось парящее, как кастрюля с кипятком, таежное озеро. Хоть кабина автожира и была открытой, там можно было сравнительно спокойно разговаривать, потому что пассажир сидел рядом с пилотом. «Малость перестарался, дядя Жора», — поделился с летнабом пилот. «Объявили запретную зону радиусом 60 километров, а мы почти в 80 от эпицентра». «Да что 80?» — поддержал его наблюдатель. «На ангарской базе две мачты повалило и пулеметную вышку, и волна была, как в океане, а это 200 с гаком верст. Вот только что ты канцлера-то так? Какой он тебе, дядя?» «Самый настоящий», — пилот повернулся к соседу, — «как и всем, кто с ним воевал. А у меня вообще он лично пилотирование автожира принимал». «Правду говорят, Суров?» «Брешут собаки. Единственное, что пьяных ближе километра от аэродрома не терпит. А так он добрый и объясняет все хорошо. С инструктором у меня почти месяц взлет не получался, а с ним я за два раза понял, как надо». «Так думаешь, это он устроил? Ученые на базе говорили, что метеорит». «Ага, и дядя Жора за полгода узнал, когда он свалится, а потом два раза сроки переносил. Что, метеорит ждал, пока у него все готово будет? Да и место указал почти точно». «Вот именно, что почти, на 10 километров южнее эпицентр был обозначен». «А ты попробуй с щиты сюда выстрелить, посмотрим, насколько промахнешься. Хотя с таким снарядом можно и на полсотни километров в любую сторону махнуть, разницы все равно никакой». «Река», — указал вниз наблюдатель. «Вижу. Это, как ее, хижма? Вон излучина приметная, над ней нам поворачивать. Ну, если эти англичане оттуда ушли...» «Что ну? Искать тогда будем». Автожир повернул направо и полетел над речкой, удаляясь от эпицентра. «До места, где мы им позавчера велели остановиться, 20 километров». «Клали они на наше веление», — усмехнулся пилот. «Вон, смотри». Примерно в полукилометре спереди было видно выкинутую на берег и разломанную лодку. Около нее суетились и размахивали руками двое. «И чего машут?» — поморщился летнап. «Лучше бы ракеты пускали». «Если они есть. Вон как им весь лагерь покорежило-то. Ладно, вон там, метров на 200 западнее лодки, явно можно сесть. Заодно посмотрим на того, про которого мы спорили. Ну и фамилия у человека. Скотт». «Скотт», — уточнил наблюдатель. «И он точно профессор. Остальные-то понятно, шпион на шпионе, а этот настоящий ученый. Ну сам сообрази, откуда шпиону знать, как по латыни бурундук называется?» Автожир сел метров 10, поскользив по траве посадочными дугами. Заглох мотор, на землю спрыгнул сначала летнап с автоматом, за ним пилот. К экипажу машины уже бежали два англичанина. «Здравствуйте, господа!» — поздоровался с ними летнап. «И что же вы добрых советов не слушаете? Остались бы там, где мы вам советовали позавчера, и было бы все в порядке. Ну куда вас, простите, черти понесли? Ясно же вам сказали, метеорит упадет». «По вашим словам, он должен был упасть вчера днем», — поморщился англичанин. «Ну так чего-то там не хватало для падения, подумаешь? Задержался маленько. А где остальные члены экспедиции?» «Шелдон погиб. Профессор Скотт ранен, он в тяжелом состоянии, на палатку упало дерево. Медикаменты и почти все продовольствие смыло волной». Наблюдатель открыл крышку в носовом обтекателе автожира, достал из-под нее саквояж с красным крестом и предложил: «Ведите к раненому». У профессора оказались сломаны как минимум 4 ребра, причем было похоже, что осколки повредили легкие. Раненый дышал редко и неглубоко, на губах запеклась кровь, но он был в сознании. Летнап передал автомат пилоту и занялся больным. Осмотрел повязки, сделал пару уколов и сказал: «Его надо срочно эвакуировать, вырубите пару шестов для носилок». «Уже сделано», — кивнул англичанин. Второй подтащил носилки, сделанные из двух шестов и одеяла. Профессора осторожно, стараясь не менять его позу, положили на носилки и отнесли к автожиру. Пилот откинул спинку пассажирского кресла, отчего это место стало практически лежачим, после чего туда был положен раненый. «Мои тамиасы», — слабо простонал он. «Бурундуки, что ли?» — изумился пилот. «Да, это новый, неизвестный науке вид. Белый бурундук. Их удалось добыть сразу двух. Их необходимо доставить...» Раненый потерял сознание. «Ну вот, а ты говоришь, шпион», — попенял летнап пилоту и обратился к англичанам. «Господа ж, то есть ученые, где тут профессорские звери?» Ему показали небольшую клетку, накрытую тряпкой. Наблюдатель снял тряпку, полюбовался на засуетившихся бурундуков, снова накрыл клетку и начал пристраивать ее в носовой обтекатель на место медицинского саквояжа. Клетка не лезла, так что ее пришлось привязать наполовину торчащей наружу. «А чего не в багажник?» — поинтересовался пилот. «И что ты их закрыл так быстро? Они действительно белые?» «Не, серые. А в багажник их нельзя, это ж рядом с движком, сдохнут от страха». «Господа», — обратился он уже к англичанам, — «я вам оставляю пакет первой помощи. Там на все есть инструкции, два комплекта сухого пайка и вот эту карту. Смотрите, в 45 километрах на юго-юго-запад есть небольшое озеро. Через 3 дня туда прилетит амфибия, собрать погорельцев вроде вас и доставить в Илимск. Оттуда будут рейсы в Иркутск. Ваши носильщик и проводник, я смотрю, уже приняли правильное решение». «И еще вчера сбежали», — подтвердил англичанин. «Вот видите, с понятием люди, не то что некоторые. Кстати, вон там впереди, где река поворачивает, наверняка волной на берег рыбы понакидала. Соберите, небось, еще не протухло. Оружие есть?» «Один карабин». «А больше вам и не надо. Да, есть к вам маленькая просьба. Тут где-то недалеко еще и французская экспедиция бродит, изучает язык ивенков. Так вот, если встретите, передайте, чтобы они тоже к тому озеру двигали, а то мы их никак найти не можем. Ну, до свидания. Успехов вам в вашей научной деятельности». Автожир улетел, унося с собой профессора Скотта и его белых бурундуков. «Сэр, вы верите, что это был метеорит?» — спросил ранее молчавший второй англичанин у первого. «Верить или не верить, я буду не раньше, чем мы выберемся из этой чертовой тайги и окажемся как минимум в Иркутске. Так что, Генри, давайте собираться. Если мы опоздаем, вряд ли русские будут долго ждать нас у того озера. А самим нам отсюда и за год не выбраться». К исходу второго дня пути англичане вышли к помеченному на данной им карте озеру. У восточного края в небо поднимался дымок, и, собрав последние силы, путники двинулись туда. Через 1.5 часа они подошли к лагерю, который, как оказалось, разбила тут итальянская экспедиция. «Полковник Амадо Конти», — представился руководитель итальянцев. «С кем имею честь?» «Майор Уолтер Фоссет, Великобритания. Генри Браун, мой помощник». «Пижон», — подумал майор, глядя на итальянца, — «небось тут просидел все время, вид как будто только из клуба. И снаряжение не пострадало, паланки вон как новые». Но быстро выяснилось, что майор ошибался. 2 дня назад к итальянцам тоже прилетал русский автожир. Но они не стали высокомерно разговаривать с его экипажем через губу, а на скорую руку организовали праздничный обед в честь гостей, даже попытались угостить их вином. Пить русские не стали, но рассказали итальянцам куда больше, чем англичанам. Сказали, что метеорит, скорее всего, взорвется в воздухе на высоте примерно 10 километров. Посоветовали оборудовать лагерь на обратной стороне холма и чтобы рядом не было больших деревьев. Пилот, что-то посчитав в своем планшете, сообщил, что ударная волна дойдет до лагеря через 2.5 минуты после вспышки, то есть за это время надо будет убрать аппаратуру и занять места в убежище. «Уникальные кадры!» — разливался соловьем итальянский полковник. «Мы засняли и пролет метеорита, и сам взрыв. Наши ученые в восторге!» «Вы думаете, что это был метеорит?» — захотел ясности англичанин. «Русские назвали это метеоритом», — усмехнулся итальянец. «И еще они назвали свой самый страшный самолет пикировщик», — это полковник произнес по-русски, — «кошкой. Кстати, я был недалеко от Пулы во время их знаменитого налета и могу вот что сказать. Тогда, конечно, та картина представлялась просто кошмарной. Но теперь, по сравнению с позавчерашним, она смотрится не более чем укусом комара. Перед тем, как на вас наступил слон». Внимание майора привлекло странное зрелище. Двое итальянцев что-то взвешивали на привязанной к низко расположенному суку оструганной палке с делениями и экспрессивно ругались при этом. «Русские поставили нам лимит бесплатного веса», — пояснил полковник. 5 килограмм на человека. А то, что свыше, должно быть оплачено из расчета рубль за килограмм на километр». «Грабеж!» — возмутился майор. «Ну, если у вас больше багажа и нет денег, они же не запрещают вам идти в Ирлимск пешком. Это всего-то 300 километров. Кстати, в кошке-амфибии 6 пассажирских мест, а нас с вами уже 7. Следующим утром на озеро прилетела амфибия. На глаз оценив комплекцию пассажиров, пилот предложил залезать всем. Один пусть на полу посидит. Хотя он может и остаться, вдруг экипажу от нечего делать захочется слетать сюда еще раз. Когда взлетевший самолет скрылся за горизонтом, из тайги вышли отпущенный перед взрывом проводник с носильщиками и начали деловито знакомиться с оставленным улетевшими учеными имуществом. Аэродром находился примерно в километре от собственного города Илимска, и прилетевшие на амфибии отправились туда пешком, проигнорировав две стоящие в ожидании пассажиров телеги со свежими надписями «такси» и шашечками на оглоблях. Пилоты сказали, что иностранцам в Кремль, он же Острог, это такая деревянная крепость посреди города. Действительно, Кремль имел место, а город состоял из двух-трех десятков домишек вокруг него. Над самой большой башней висел плакат «Летайте с самолетами Аэрофлота», а ниже стрелка с надписью «Welcome сюда», показывающая в ворота. У входа путешественников ждала девушка в форме государственного комиссара третьего ранга. «Английская и итальянская экспедиции?» — уточнила она. «Добро пожаловать в Илимск. Вам, как пострадавшим от Тунгусского взрыва, положено бесплатное место в гостинице и бесплатное же питание. Все остальное, увы, за деньги. Телеграф, вот он, исходящие принимаются по 10 рублей за знак». «Дорого? Радио, господа, это вам не проволока на столбах, оно денег стоит». «Имеется также отель, ресторан и пиццерия. Касса Аэрофлота за телеграфом, но на ближайшие 3 дня все билеты уже раскуплены, очень большой наплыв публики. Филиал Сбербанка рядом с кассами, других банков тут нет. Для культурного досуга имеется кинотеатр. Там идет подвиг разведчика, библиотека с подшивкой Нивы за 4 года и казино. Ко мне вы можете обращаться при любом затруднении, а пока я вас покидаю, у меня обеденный перерыв с 1 до 3. Если вы тоже хотите есть, бесплатный обед перед гостиницей». С завистью посмотрев, как полковник Конти повел свою радостно голдящую толпу в пиццерию при отеле, англичане поплелись в бесплатную гостиницу, ибо при ее наличии Адмиралтейство однозначно признает траты на отель неоправданными и вычтет из жалования в двойном размере. А этих макаронников финансируют американцы, чуть ли не сам Альперович, вот и жируют, дармоеды. Гостиница показалась майору весьма подозрительной, ибо являлась просто сараем. Перед ним стояла полевая кухня и скучал сержант в поварском колпаке вместо пилотки. «Прошу, господа, сегодня в меню уха и компот». Обрадовался развлечению он. «Количество не ограничено, кушайте на здоровье». Когда англичане получили свои порции, их лица малость вытянулись. Уха представляла из себя воду без малейшего признака жира, в которой сиротливо плавали несколько неизвестных науке крупинок, кусочек капустного листа и голова какой-то мелкой рыбки. Компот же более всего походил на ржавую воду, которой, скорее всего, и являлся. «Сэр, неужели русские считают это едой?» – удивился Браун. «Вообще-то нет», — вдруг на чистом английском вмешался в разговор сержант. «Но мы хотели сделать вам приятное и один в один скопировали меню из южноафриканского концлагеря. Так что мы это только готовили, а честь изобретения принадлежит вам». Охваченный нехорошими подозрениями, майор заглянул в гостиницу. Так и есть, земляной пол, двухъярусные дощатые нары и какая-то бадья в углу. Сквозь дыры в крыше просвечивало небо. Так и не попробовав бесплатного обеда, англичане отправились в отель. Довольно приличное на вид двухэтажное деревянное здание. Но когда они познакомились с ценами, всякое желание поселиться отпало напрочь. Номера были всего 2 видов – люкс и полулюкс, и последний стоил 508 рублей в сутки. Узнав, что самое дешевое блюдо в ресторане – бутерброд с сыром – стоит 70 рублей, они совсем было собрались отдаться на милость бесплатного сервиса, но при выходе из отеля к ним подошел сравнительно прилично одетый мужичок из местных. «Господам показалось немного дорого?» – поинтересовался он. «Могу поспособствовать. Некоторые тутошние жители пускают на постой, там же можно и столоваться. В какую сумму вы желаете уложиться?» «В 5 рублей». Твердо заявил майор, неплохо знающий русские цены. «Ну, господа, это же вам не Питер», — разочарованно протянул мужичок. «Тут вы дешевле 20 рублей ничего не найдете, да и мне за комиссию прибавьте 15%. В общем, через 2 часа довольны, что хоть в такой малости обманули найденного, ибо ясно, что свистопляску с ценами устроил именно он, англичане поселились в частном секторе. Всего за 40 рублей на 2 за 3 дня, с полным пансионом и баней. На следующий день снова прилетела кошка-амфибия, привезла бельгийскую экспедицию и одного француза в обгоревших лохмотьях вместо одежды. Его экспедиция, презрев предупреждение русских, ухитрилась подобраться на 30 километров к эпицентру, но почти вся там и осталась. Корреспондент Пари Суар спасся чудом, без денег и документов, и теперь ждал решения своей участи в гостинице, питаясь бесплатными обедами. Впрочем, сержант, пожалев парижанина, дал ему свой старый халат и буханку хлеба. Майор Фоссет, решив, что цивилизованные люди должны поддерживать друг друга в беде, судил несчастному 15 рублей под расписку. Неизвестно, что решил полковник Конти, но он дал погорельцу 200 рублей просто так.